теперь отель «Золотой тесник». Сатр с прекрасной Анжелой переехал в Конкорно. Из группы художников, когда-то окружавших Гогена, в Понта-Вене остался один Журдан. Он женился на трактирной служанке, с которой прижил ребенка, а в Ле-Пульдю — Филижер и Море. Гоген рассчитывал остановиться в Ле-Пульдю у Мари Куклы, но она в минувшем ноябре, покинув Гран-Сабль, перебралась со своим очередным дружком в поселок Мойлан на дороге в Понтавен. Это не просто нарушило планы Гогена, но и нанесло ему жестокий удар. Он мечтал снова поселиться в стоящем на отлете трактире, который он расписал и украсил своими работами. Впрочем, он решил непременно вернуть себе работы, которые остались у Мари Анри. Гоген ненадолго воспользовался гостеприимством польского художника Сливинского, с которым подружился перед отъездом на Таити, когда жил на улице Гранд-Шомьер. Сливинский приютил Гогена на вилле в Нижнем Ле-Пульдю. Потом Гоген снова вернулся в Понт-Авен к Мари Жанне Глуанек и в то же время снял мастерскую в Лезовении. Он снова начал работать, писать пейзажи. Но Британь не вызывала в нем былого вдохновения. Его бретонские пейзажи пылали экзотическими красками, как, например, мельница, хранящаяся в Лувре. В Понт-Авене угадывалась Матайя. Более того, как и в Париже, Гоген отворачивался от местных сюжетов, чтобы по памяти писать сцены таитянской жизни, как, например, Ариареа Новаруа Ино, под властью привидения, которое находится в глипкотеке Карлсберга в Копенгагене. В гостинице Глонек Гоген познакомился с 25-летним художником Арманом Сегеном, о котором ему рассказывал Серюзье. Сеген Арман, 1869-1903, французский художник, был близок к понтавенской группе. Мягкий, робкий, несколько даже женственный, Сеген был болен костным туберкулезом. Должно быть, из-за этого он и прихрамывал. Изящная простота сочеталась в нем с поэтичной и деликатной душой. Сеген с первой минуты подпал под влияние Гогена. Он полностью подчинялся его наставлениям, буквально следовал его советам, хотя изредка еще все-таки уступал своей склонности к сопоставлению дополнительных цветов, которую Гоген безоговорочно осуждал. Гоген никогда не критиковал Сегена, не повторял ему лишний раз, что дополнительные цвета создают не гармонию, а столкновение. Он просто вынимал из кармана револьвер и, взведя курок, клал его рядом с собой. Сеген отказывался от дополнительных цветов. Как-то в мае Гоген решил посмотреть с друзьями Конкорно, порт и старинные городские укрепления. С этой целью он даже специально побывал в Ле-Пульдю, чтобы пригласить на эту прогулку Филижеры. Но эльзасец, который жил теперь на ферме в деревушке Керселек и стал еще большим нелюдимым, чем прежде, уклонился от приглашения. В пятницу 25 мая Гоген, Журдан, Сеген и ирландский художник О'Коннор отправились в Конкорно в сопровождении своих законных и незаконных спутниц, среди которых была и Аннах. О'Коннор, Родерик, 1860-1940, ирландский художник, работал в Понт-Авене. Из-за Аннах и ее обезьянки прогулка закончилась весьма плачевно. На улицах Конкорно за мулаткой вязались мальчишки, которые передразнивали ее и осыпали насмешками. На набережной Пенеров у художников произошла первая стычка с матросами. Пенеров, теперь авеню доктора Пьера Никола. Позднее, когда художники вновь должны были выйти на эту набережную, Журдан предложил пойти другой дорогой. Но Гоген, указав ему на улицу, ведущую в противоположную сторону, заявил: «Если вы боитесь, Журдан, ступайте туда». А тем временем мальчишки осмелели, стали даже бросаться камнями. Сеген поймал одного из саванцов и надрал ему уши. И тут же из кафе на набережной до художников донеслись крики, угрозы. Моряк лет 40, потом выяснилось, что это отец мальчишки, лоцман Рене Сабан, налетел на Сегена и силой ударил его кулаком в лицо.